Глава 20. Богдана. «Мам, мы куда-то уезжаем?» Удивленные голоса близнецов звучат прямо за моей спиной. От неожиданности выпускаю из рук полуоткрытый чемодан, и наспех уложенные вещи разлетаются по полу. Вздохнув, становлюсь на колени, чтобы все собрать. Мальчики садятся рядом со мной и принимаются поднимать одежду. Мои маленькие помощники. «В гости», — говорю почти правду. После семейного ужина с Игорем я решила не дожидаться окончания отведенных мне пары дней на раздумья. Мой ответ останется прежним, но возможная реакция мужа на отказ пугает до дрожи. Авдеев помешался на своем желании иметь ребенка, опасаясь, что он пойдет дальше угроз, а я не смогу защитить себя и близнецов. Поэтому я отчаялась на побег. Как только Игорь уехал в офис, позвонила Людмиле Артемовне, директору детдома, единственному более или менее близкому мне человеку. Но не для того, чтобы забронировать два места, как цинично предложил вчера муж. Его жестокая фраза как раз и стала последней каплей. Тогда я окончательно убедилась, не пожалеет он нас. Наоборот, раздавит и не поморщится. А защитить нас некому. Опять одни. Людмилу Артемовну я попросила приютить нас с близнецами на пару недель, до тех пор, пока не сниму жилье. Со временем разберусь с сложными обвинениями, правда, не знаю как. Надеюсь на адвоката Никиты. Потом подам на развод. Да, Игорь оставит нас ни с чем, но близнецы достаточно взрослые и самостоятельные, а у меня теперь есть образование, так что я смогу устроиться на нормальную работу. Роскошь нам не светит, но справимся. Все лучше, чем продавать собственное дитя. Игорь обидел, хмурит брови Саша, всматриваясь в мое задумчивое лицо. Мрачнеет и Илья. Недовольно сжимает губы, гладит меня по руке. Нет. Тщательно подбираю слова, чтобы не пугать детей. Мы немного поспорили. Поедем к Алексу. Хором выдают близнецы, а их глазки загораются. Не нужны мы ему, мелькает в мыслях, и я сглатываю внезапно подкативший горлу ком. С чего вы взяли? Нет. Отрицательно качаю головой. Плохо. Опускает голову Илья. Почему? Мой голос дрожит. Игорь говорит, что мужчина в семье главный, а женщина без мужчины ничего не может, выдает Саша. Кажется, даже тон мужа дублирует, отчего я передергиваю плечами. Игорь не прав. Говорю тихо, но твердо. Женщина не может без любимого мужчины. Поправляю его истину. Игорь нелюбимый? Мгновенно реагирует Илья. А Алекс? Прищуривается Саша. Хочется взвыть. Слишком смышленные они. Обычно это радует, но в данный момент мне очень больно. Полгода рая и почти 5 лет падения в бездну. Близнецы попали в цель. Любимый, но жестокий. Не замечаю, как тонкие дорожки слез сами стекают по моим щекам. Только сейчас осознаю, что я сломлена. Окончательно и бесповоротно. «Мам, не плачь, ну!» — причитают близнецы. «Мы ведь тоже мужчины, вырастем и будем тебя защищать!» — выдают наивно. «Да!» — улыбаюсь сквозь слезы. «Вы мои самые любимые мужчины. Обнимаю обоих, крепко прижимая к себе. Все у нас хорошо будет!» Некоторое время так и сидим, обнявшись на полу. Рядом с детьми становится легче. Они будто энергией меня насыщают, сил придают. Сама начинаю верить в свои слова. Хорошо все будет. Так, чуть отстраняюсь от мальчишек и чмокаю их в щечки. «Мужчины мои!» — подмигиваю. «Помощь нужна? Бегите свои вещи собирать!» Кивают довольно. «Быстрее уберемся отсюда!» Добавляю еле слышно. Наблюдаю, как Саша и Илья мчатся к себе, смешно шлепая босыми ножками. Наслаждаюсь живительным теплом, которое разливается в груди. Ради таких мгновений хочется жить. Возвращаюсь к сбору чемоданов, но подскакиваю на месте от громкой трели звонка. Бегу к камерам, вспомнив прошлый неудачный опыт, когда вслепую открыла полицейским. Всматриваюсь в экран. И ошеломленно округляю глаза. Пару секунд размышляю, как мне поступить. В идеале притвориться мертвой, чтобы все оставили меня в покое, не терзали душу. Но еще один звонок, более настойчивый, толкает меня к воротам. Приоткрываю не до конца, надеясь скорее выпроводить незваного гостя, который явился, чтобы дальше мучить меня. Но на железную створку ложится тяжелая рука и давит, увеличивая зазор. «Алекс, тебе не следовало», начинаю несмело, но не успеваю договорить. Не сказав ни слова, Алекс обхватывает мое лицо ладонями и запечатывает рот поцелуем. По-хозяйски овладевает губами. Терзает неистово и жадно, вторгается напористо, словно я по-прежнему принадлежу ему. Срывается мой слабый стон, за который я позже себя возненавижу. «Прости, птичка», — отклонившись, выдыхает мне в губы, пока я судорожно хватаю ртом воздух. И опять целует. От дурманящей близости Алекса кружится голова. Невольно ищу точку опоры и укладываю руки на мускулистую грудь. Чувствую частое биение сердца под своей ладонью. Я скучала по Алексу. Не по наглому и хамоватому, каким он предстал на первой встрече с Крестовским, а по тому, каким он был раньше. Ласковому, внимательному, моему защитнику. С трудом заставляю себя прервать поцелуй. Хватит, иначе потом опять будет больно. «Алекс, что тебе нужно?» Лепечу сбивчиво, пытаясь высвободиться из его хватки. «Я приехал забрать вас, птичка». Говорит так, будто все решено. Наклоняется, изучает меня с легкой улыбкой и вновь накрывает мои губы своими. Я почти готова подчиниться, забыть все беды в его руках, уехать с ним, начать жизнь с нуля. Но вдруг понимаю, почему Алекс ведет себя так уверенно. Перед глазами мелькают кадры вчерашнего видеоролика. Блондинка, похожая на меня. Страстные поцелуи и теплые объятия, о которых последние 5 лет я могла лишь мечтать. Захлопнутая дверь квартиры Алекса. Остальное дорисовывает моя бурная фантазия. Он уверен, что мы переспали с ним вчера и даже не заметил подвоха. Хочется накричать на него, отвесить оплеуху, прогнать за то, что опять предал. Но сил не осталось даже на то, чтобы сделать вдох. «Надо было сразу признаться, что Саша и Илья — мои дети», — шепчет Алекс укоризненно. «Что? Нет!» — делаю шаг назад. «Близнецы мои!» — повышаю голос. «Наши, с мужем!» — поспешно исправляюсь. «Ты не имеешь к ним никакого отношения!» В последнее время я так часто повторяю это, что начинаю верить в свою ложь. «Я навел справки о твоем муже и его отклонениях, так что не лги мне!» — усмехается Алекс. «Я все выяснил. Ваш брак не настоящий, и ты не нужна ему, Дана. Молодая слишком», — усмехается, пока я леденею от страха. «А еще я умею считать», — выдает с победным огоньком в синих глазах. Едва ли не ахаю от его слов. Он не может знать правду. Как? Игорь всегда был осторожен и хранил свою тайну. Ни одна живая душа за пределами нашего особняка не в курсе того, что происходит внутри. «Ты ошибаешься», — выдыхаю я, а сама нервно сжимаю кулаки. «Тише, маленькая птичка!» Приблизившись, он укладывает палец на мои губы. «Собирайтесь, моим детям давно пора домой». Делаю глубокий вдох. Сердце хочет поверить в искренность намерений Алекса, но я не позволяю. Бью по руке, вызывая у него нервный кашель, а сама пячусь к дому. «Думаешь, ты можешь так легко врываться в нашу жизнь, когда тебе заблагорассудится, и рушить ее?» Шиплю зло. «Нет, птичка, я хочу построить». Подходит вплотную и проводит тыльной стороной ладони по моей щеке. «И вернуть свое», — берет меня за плечи. «У тебя неверная информация, Алекс. Мальчики не твои», — повторяю вновь, как заезженная пластинка, но звучит неправдоподобно и жалко. Мой голос дрожит. Сложно врать, когда Алекс так близко и буквально подчиняет меня глубоким, как океан, взглядом. «Прекрати, прекрати лгать мне». В отчаянии повышает тон, при этом неприятно сжимает меня в сильных руках. «Мои, я имею на них все права». На его громкий голос реагируют ротвейлеры Игоря, словно муж сам незримо присутствует здесь и наблюдает за нашей перепалкой. От этой мысли становится не по себе. Особенно, когда вспоминаю про камеры, установленные во дворе. Я должна прогнать Врагова. Чем быстрее, тем лучше. А потом покинуть этот дом с близнецами, чтобы никто не успел нас остановить. Я же теряю драгоценное время. Но здравый смысл засыпает, а я даю волю эмоциям. Выпускаю обиды, копившиеся годами. «Права?» — истерично смеюсь Алексу в лицо. «У тебя их не больше, чем у донора биоматериала», — выплёвываю ядовито. «Ты утратил все права, когда бросил меня, оставив деньги на аборт», — осекаюсь, зажав рот ладонью. Я только что призналась ему, но не забрать слова, брошенные в ярости. Алекс меняется в лице. «Бред!» — рычит обреченно. «Я даже не знал, что ты беременна». Прищурившись, смотрю на него с ненавистью. «Лицемер! Совсем как его мать!» «У тебя было 5 лет, чтобы узнать», — выдыхаю разочарованно. «Теперь слишком поздно что-то менять, Алекс. Я замужем, и наша с мальчиками жизнь идеальна. Нагло лгу, потому что он не оставляет мне выбора». «Я видел, насколько она идеальна». Хмыкает, а на дне темных зрачков загорается недобрый огонь. «Мы с мужем всего лишь повздорили. Так бывает в семьях», — говорю как можно убедительней. «Ты должен оставить нас в покое. Так будет лучше для всех. Просто позволь нам сбежать сейчас, Алекс, от вас обоих», — мысленно молю. «Я готова разрыдаться». «Ошибаешься, птичка», — наклоняется к моему уху, обдавая кожу жарким дыханием, до мурашек. «Я ведь предупреждал, что никому тебя не отдам. А с моими близнецами и подавно». Ротвейлеры вновь заходятся звучным лаем, от которого я вскрикиваю. Собаки всегда были одним из моих главных страхов. С недавних пор в этот список я добавила и мужчин. Как оказалось, они в 100 крат опаснее. Заметив, как я испугалась, Алекс обнимает меня. Крепко, но бережно. Ласково гладит по голове, распутывая пальцами волосы. Нахожу в себе силы отстраниться и посмотреть ему в лицо. «Чем ты лучше Игоря?» Сипло проговариваю, выдерживая его горящий взгляд. «Ты же давишь и приказываешь. Потом выбросишь, когда станем не нужны». Алекс мгновенно отпускает меня. Отшатывается, будто я сделала ему больно. Смотрит со смесью вины и отчаяния. Молчит. «Потому что я права». Использую его временное замешательство для того, чтобы скрыться в доме. Надеюсь, теперь он уйдет, оставит нас, как 5 лет назад. Потому что привык следовать по пути наименьшего сопротивления и думать только о себе. Стираю со щек предательские слезы, чтобы дети не заметили. «Мам, мы собрались!» Звонко отчитываются близнецы, встречая меня в гостиной. Не могу сдержать улыбки, наблюдая, как Саша и Илья пыхтят и тащат за собой сумки, из которых выглядывают их смятые вещи. В какой-то момент дети замирают, удивленно смотря куда-то за мою спину, и бросают багаж на пол. «О, Алекс!» — визжат мальчики и вихрем пролетают мимо меня. Алекс замирает на долю секунды, обескураженный столь жарким приемом. Очнувшись, он едва успевает присесть, как близнецы наскакивают на него, чуть ли не сбивая с ног, и повисают на шее. «Мальчики!» — рявкаю я, но меня игнорируют, причем все трое. Алекс порывисто прижимает к себе Сашу и Илью. Приветствует, правильно называя их по именам. Радостно чмокает в белобрысой макушке. Я бы с удовольствием насладилась этой семейной идиллией, если бы не целая пропасть из «но». Будто подслушав мои мысли, Врагов устремляет на меня осуждающий взгляд. Словно опять спросить хочет, почему ты не сказала? «Потому что ты предатель, Алекс. Откуда вообще узнал о детях? И куда вы собрались?» Кивает на сумке с вещами. «В гости!» — наивно выдает информацию Илья. «Мама с Игорем это поспорили», — вспоминает нужное слово. «Потому что Игорь нелюбимый», — бесхитростно выпаливает Саша. Шумно выдохнув, прячу лицо в ладони, тщетно пытаясь скрыть вспыхнувшие румянцем щеки. «Я наговорила мальчикам много лишнего, и теперь жалею об этом». «Понятно», — тянет Алекс. «Идеально, говоришь?» — обращается уже ко мне. Чувствую укор в его тоне и раздражаюсь. Не смеет он ни в чем меня укорять. Воинственно вскидываю подбородок и смело выдерживаю прищуренный взгляд Алекса. А вот сочувственная улыбка, которая появляется вдруг на его лице, действует на меня обезоруживающе. Как и последующие слова детей. «Алекс, а мы можем к тебе в гости поехать?» «Я не против, но...» Опять на меня смотрит, будто я главный источник зла. «Как мама скажет», — ехидно выгибает бровь. «Подставляет меня перед близнецами, знает, что им я ни в чем отказать не могу». Складываю руки на груди, испепеляю Алекса недовольным взглядом, но отвечать не спешу. Слова подбираю. Тщательно. Меня отвлекает звонок телефона. «Привет, дорогая!» — пробивается в трубку ненавистный голос, на фоне которого слышу гул двигателя. От одной фразы мороз по коже. И от спокойного, холодного тона, который парализует. «Дорогая!» И не об отношении речь идет, а о деньгах, вложенных в меня. Пришло время расплачиваться по счетам. Не в силах держать эмоции в узде, посылаю обреченный взгляд Алексу. Он мрачнеет, мгновенно поднимается на ноги и берет детей за ручки. Казалось бы, ничего не значащий жест, но от него мне становится легче. Близнецы в безопасности. С ним. Со своим отцом. Могу ли я вновь довериться Алексу? И есть ли у меня выбор? «Решил приобщиться к доброму делу. Побывал сегодня в твоем детдоме», — вещает Авдеев, пока мои внутренности завязываются в узел. «Зачем, Игорь?» Схлипываю и отворачиваюсь. «Глупый вопрос. Я ведь и сама прекрасно понимаю, зачем. Только вчера муж попрекнул меня поездками в детдом, а сегодня сам туда наведался. Он хочет обрубить еще одну ниточку, которая связывает меня с внешним миром, ограничить меня стенами особняка, наказывает за непослушание и помогает сделать правильный выбор. Побеседовал с Людмилой Артемовной», продолжает Игорь размеренно, «а мне хочется взвыть от паники. Милейшая женщина, столько интересного рассказала, в том числе и о наших с тобой отношениях». Каждая фраза как ледышка. «В общем, я выделил детдому достаточно денег. Твоя помощь больше не нужна, Богдана. И никто там тебя не ждет, в том числе и Людмила Артемовна. Осознаю, что директор поведала ему больше, чем нужно. Наверняка сказала о том, что я планировала пожить у нее некоторое время. Игорь умеет быть убедительным, когда ему это нужно. Путь отступления, который я себе наметила, закрыт, с легкой руки мужа. Уверена, после разговора с ним Людмила Артемовна меня не примет, не рискнет. Наивная, на что рассчитывала? Так легко сбежать от того, кто привязывал меня к себе канатами на протяжении 5 лет. Прикрываю глаза, смаргивая слезы. Ощущаю, как родные ладони ложатся на мою талию, а затылок обжигает горячее дыхание. «Дана, поехали!» Звучит тихо, но строго. Не дожидаясь моей реакции, Алекс рывком разворачивает меня к себе, гипнотизирует напряженным взглядом. «До вечера, дорогая!» Доносится из динамика, и от этого обращения хочется помыться. «Ужин, как обычно, в 7. Я хочу видеть вас за столом без опозданий». Не успеваю ничего ответить, потому что Алекс вырывает у меня телефон и отключает звонок. Небрежно откидывает гаджет на диван, а сам обхватывает мой подбородок пальцами и приподнимает, заставляя взглянуть на себя. «Я понимаю, что ты обижена на меня», — произносит осторожно, словно выверяет каждое слово. «Но подумай о мальчиках. Ты хочешь, чтобы они остались с этим уродом? Доверишь ему детей? Наших детей?» — акцентирует. «Нет, но...» — мямлю неуверенно. «Наши с тобой отношения выясним потом», — продолжает убеждать меня. «Поехали». Смотрит, будто в самую душу. Киваю, быстро, лихорадочно, потому что вспоминаю последние слова мужа о семейном ужине. Не хочу терять время. Боюсь, что если Игорь появится здесь, то уже не отпустит. «Умница, птичка», — ласково говорит Алекс и целует меня в лоб. «Мам, вы что, тоже поспорили?» Взволнованно интересуется Илья, а Саша тяжело вздыхает. «Нет, мы договорились», — отвечает Алекс за нас двоих. «Так, ребята, едем ко мне», — подмигивает мальчиком. «Ура!» — подпрыгивает оба, а мы морщимся от оглушительного визга. «Давайте свои сумки, я в машину отнесу». Алекс направляется к брошенным на полу вещам. «Нет!» — шустро огибает его Саша и становится возле багажа. «Мы любимые мужчины!» — присоединяется к брату Илья и опять заставляет меня краснеть. «Сами поможем маме!» Алекс отступает, примирительно поднимает руки вверх. «Серьезная конкуренция!» — хмыкает двусмысленно и на меня косится. «Твои вещи где?» «Я сейчас», — нервно мчусь вверх по лестнице. Суматошно запихиваю в чемодан оставшиеся мелочи, проверяю самое главное — документы, свои и детей, и сбережения, сэкономленные на тюнинге внешности. Быстрее, каждая минута на счету. Все собрала. На пороге неожиданно появляется Алекс. Я думала, он внизу остался, с близнецами, поэтому невольно вздрагиваю. «Да, можем ехать», — выдыхаю, уперев руки в бока. «Только из детской надо чемодан забрать», — спохватываюсь. Мальчишки и легкие сумки вниз спустили, чтобы мне помочь. С теплом думаю о моих любимых мужчинах. Остальное осталось. «Я возьму, где детская?» Безапелляционно бросает Алекс, наклоняясь за моим чемоданом. Соглашаюсь, показываю нужную комнату, принимаю помощь врага, который пытается выдать себя за друга. И обязательно придумаю, как нам с близнецами быть дальше. А пока спускаемся вместе с Алексом, как счастливое семейство, собравшееся в отпуск. Только отпуском то, во что я вляпалась, назвать сложно. «Алекс, учти, все это временно». Касаюсь его локтя и тут же убираю руку. «Как только найду жилье, мы сразу же съедем от тебя». Хмуро сводит брови и пристально изучает меня. Ожидаю, что спорить будет, готовлюсь обороняться, но Алекс удивляет. «Я тебя услышал». Выдает неоднозначно. Киваю, спешу к близнецам, которые успели добежать до машины, скинуть свои сумки на асфальт возле багажника, и сейчас нетерпеливо переминаются с ноги на ногу у пассажирских дверей. «Загружайтесь, я вас пристегну», — по-доброму усмехается Врагов и снимает автомобиль сигнализации. Мой взгляд тут же цепляется за 2 новеньких автокресла, установленных на заднем сиденье. Специально для Саши и Ильи. Алекс все предусмотрел, позаботился о детях. Как настоящий внимательный отец, пытается приручить их, а заодно и меня. Закусив губу, шумно выдыхаю через нос. Боюсь, мне нелегко будет выполнить свое же условие.